Дверцы автобуса открылись, и народ буквально вынес меня на остановку. Кафе называлось «Теорапия». Имело ли название смысл, я не знал, но мой взгляд тотчас зацепился за яркую вывеску. Вместе с толпой подхожу ближе к панорамным стеклам общепита. Никогда не понимал интереса быть рыбкой в аквариуме, когда на тебя глазеет куча народу, кусок не лезет в рот. Но это, наверное, профессиональная деформация. В кафе много народа, и никого ничего не смущает. Пока иду, подмечаю, что выше примерно на пол головы среднестатистического китайца. Не знаю, является ли это преимуществом или, наоборот, недостатком. Останавливаюсь возле столба с кучей указателей. Прислонившись, осматриваю столики, не имея ни малейшего понятия, как выглядит собственный отпрыск. В кафе немало молодежи, поэтому узнать, кто из них моя дочь, проблематично. Расчет на то, что снова сыграет отцовский инстинкт, и расчет оказывается правильным. Среди всех мой взгляд притягивает миниатюрная брюнетка и что-то начинает тянуть внизу живота. Что-то очень похожее на тоску по родному и близкому человеку. Странное чувство, когда головой ты понимаешь, что видишь человека впервые и совершенно точно не испытываешь к нему чувств, но родительский инстинкт говорит совсем обратное. Интересно, подобное ощущение испытывают дети или родители, встретившиеся через время. И Жуан хороша собой, никогда бы не подумал, что у моего нынешнего тела такие хорошие гены. Шикарные черные волосы, туго переплетенные в косу, большие зеленые глаза и белоснежная кожа. При этом Ли Джуан явно обеспокоена и чем-то расстроена. Вижу тревогу на ее лице, за столом с дочерью две подруги. Но сидят спиной ко мне, лиц не вижу. Дочь тяжело вздыхает и смотрит на какого-то оборванца-попрошайку, который выходит из кафе. Она медленно переводит взгляд на окно, и я делаю приставной шаг, уходя из-под ее взгляда. А отшагивая, едва не сталкиваясь с пожилой женщиной в теле, та, опираясь на костыль, ведет на поводке Хина. О него я и споткнулся, едва не раздавив. «Развелось вас тут!» — фыркает старушка и презрительно смиряет меня взглядом. «Ничего, партия быстро отучит от тунеядства!» Никак не реагирую, вижу свое отражение в окне, остановившееся на остановке автобуса. Выгляжу я действительно крайне скверно. Хотя одежда чистая, мешковатые поношенные брюки, пиджак будто с чужого плеча, латанный и перелатанный. На голове кукушка свила гнездо из седых волос, осунувшиеся плечи. Нет, в таком виде я только опозорюсь, а также опозорю собственную дочь, которая к тому же не одна. Сейчас выгляжу ничем не лучше того попрошайки, от вида которого Ли Джуан пришла в ужас. Решено. Отлипая от столба и прихрамывая, иду к другой манящей вывеске местного магазина со шмотками. Туфли, которые носил прежде Юн, ужасно неудобны и жмут. Сумму НЗ, единственные деньги, которые остались в загашнике, следует потратить на собственный внешний вид. Звенит колокольчик на дверях магазина одежды. Посетителей внутри нет. Вдоль помещения стоят ряды, увешанные строгими костюмами, ряды с рубашками и обувью. Две продавщицы перестают щебетать, отставляют кружки с черным кофе. Одна бежит за кассу на рабочее место, вторая оборачивается на звук колокольчика, одновременно натягивая фальшивую улыбку. Но при виде меня улыбка блекнет. Чего такой нищеброд забыл в бутике? «Алкогольный магазин через дом», — воркует она хорошо поставленным голосом. «Вы, наверное, ошиблись дверью». Ничего не отвечаю, подхожу к стойке с кассой, одновременно достаю пачку купюр из внутреннего кармана пиджака, кладу на стол. «Надеюсь, здесь хватит, чтобы переодеться». Продавщица нехотя косится на столешницу, и лицо становится более дружелюбным. В деньгах мне еще предстоит разобраться, но, судя по всему, сумма неприкосновенного запаса достойная. «Как могу к вам обращаться, господин?» — меняет риторику продавщица. Кассирша перевешивается через столик и что-то шепчет коллеге. Та удивленно кивает, косясь на меня. «Простите, что не узнали, господин Юн». Она отвешивает полупоклон. Не знаю, откуда кассирше известно мое имя, но та сама вскрывает карты. «Мой отец работал в Цая Групп», — смущенно заявляет она. «И я наслышана о вас». «Надеюсь, что-то хорошее?» — улыбаясь в ответ. «Только хорошее, господин Юн». «А где твой отец сейчас?» «Занимается своим делом. Вы в его бутике. Вам помочь с выбором, господин?» Киваю. Мало того, что не знаю здешних цен, так еще понятия не имею о моде. Если одеться на свой вкус, можно превратиться в павлина и фрика. Такое внимание мне точно не понадобится. Цокают каблуки, продавщица кивком зовет меня следовать за ней. Иду следом. окидывая взглядом манекен, застывший как стражник между торговыми рядами. «Да, в принципе, что-то такое, как на манекене, надето сейчас, можно примерить на себя. Приталенный пиджак, брюки сужаются к щиколотке. Пока отвлекаюсь, продавщица делает свою работу, несколько костюмов тащит в раздевалку». «Вот то, что вам наверняка подойдет, господин Юн. Обязательно примерьте все. Вы не будете разочарованы». «Ладно. Женщины куда лучше мужчин знают толк в шмотках. Решено довериться. Беру всю охапку, захожу в раздевалку. Девчонку, которой чуть больше 20, помогает развесить костюмы на крючки. Закончив, задергиваю шторку. Остаюсь один на один перед зеркалом с кучей новых вещей. Терпеть не могу примерки, но тут придется переступить через себя». Со вздохом снимаю замызганный пиджак, расстегиваю рубашку, глядя в зеркало. Все не так плохо, как казалось на первый взгляд. Несмотря на возраст, у меня неплохо развитое тело. В определенном ракурсе даже видны кубики пресса. Значит, предшественник ходил в какой-то зал. Уже радует. Другой момент. Ходил он туда явно не для того, чтобы потом пользоваться благами развитой мускулатуры. Как говорится, в здоровом теле здоровый дух, и господин Юн фитнесом скорее укреплял собственную работоспособность. Все же из тела, за которым следят, можно выжать куда больше соков. «Господин Юн...» Продавщица одергивает шторку примерочной. Я оборачиваюсь в расстегнутой рубашке, и она осекается. В ее руках еще один костюм. Вижу, как глазки на секунду скользят по моему торсу. На лице вспыхивает румянец. «Простите, не думала, что вы уже успели раздеться». Сбивчиво шепчет она, смотря себе под ноги. «Все в порядке. Я только пуговицы расстегнул». Забираю еще один костюм на примерку. Времени на разговоры нет. Задергиваю шторку примерочной. Раздеваюсь до конца, костюм и рубашку складываю в угол бесформенной кучей. Примеряю новые вещи. Ничего общего с тем, что я видел на манекене, предложенное продавщицей, не имеет. Фасон прежний, только вещи новые. Поэтому картинка, которую вижу в отражении, меняется незначительно. Остальные вещи в примерочной собраны по тому же принципу. Все-таки, насколько важно первое впечатление. Впечатление, произведенное мной, оставляет желать лучшего. Продавщица изначально увидела во мне стремительно стареющего мужчину, зато с размером подгадала, видимо, наметанный взгляд. Ладно, если хочешь сделать хорошо, сделай сам. Одергиваю шторку, забираю манекен в примерочную... И там нагло раздеваю. Девчонки приглядываются, но никак не комментируют. Видимо, решили, что старик спятил. Вот и посмотрим. Через минуту вижу в зеркале совсем иную картину и даже невольно расправляю опущенные плечи. В зеркале совсем другой человек. Я как будто помолодел на 10 лет сразу и больше не напоминаю стареющего мужчину со скверным вкусом. Теперь я похож на статного мужчину в возрасте. Но есть одно «но». Все это так, если убрать голову с гнездом, седых волос, щетиной и отросшими бровями. Чтобы понять порядок цен, ищу ценник. За костюм просят 7 000 гонконгских долларов. У меня в пачке без малого 10 000. Критично. Останусь совсем без денег. Потому что костюму еще нужна рубашка и туфли. Но другого варианта все равно нет. Переодеваюсь в старье и иду на кассу, пока девчонки возятся с бирками, подбирая туфли и рубашку. Выходит на 9 500 гонконгских долларов. Но девчонка-продавщица со все еще не сошедшим с румянцем просит кассиршу провести какие-то манипуляции и пробивает скидку в 40%. Заверяет, что ее отец всегда делает скидки друзьям. Ценник в итоге чувствительно снижается. «Уверены в выборе, господин Юн?» Все же спрашивает кассир. Продавщица лишь тупит взгляд, ярче вспыхивая румянцем. «Оплата наличными», — подтверждаю выбор. Вещи складывают в фирменный пакет. «Носите на здоровье, господин Юн, и если решите снова обновить гардероб, у нас каждые 3 месяца новая коллекция». «Спасибо большое. Обязательно зайду». С пакетом выхожу из бутика, далее иду в торговый центр, в котором располагается кафе, где сидит дочь с подругами. По старой привычке приехал заранее, поэтому время есть. Захожу в супермаркет, набирая в корзину пену для бритья, бритву, ножницы, одеколон и шампунь. На кассе возле меня вырастает охранник. Говорить ничего не говорит, но выкруживает коршуном. Пусть. Кладу на кассе наличные и, скользнув взглядом по указателям, отправляюсь в уборную. Понимая, что охранника заинтересовал пакет из фирменного бутика, он подносит рацию к губам, что-то говорит коллегам. Я, не обращая внимания, захожу в уборную. Как ни в чем не бывало, достаю принадлежности и начинаю бриться. Посетители косятся, но ничего не говорят. В раковину осыпается щетина. Бреюсь аккуратно, в прошлой жизни я не доверял барберам. Парикмахерам тоже. В раковину падают локоны остриженных волос. «Вот, посмотри, как делает дядя. И никогда так не повторяй». Слышу сквозь звук падающей воды мужской голос. Голову мою тоже тут. Оборачиваюсь взмыленно и вижу, как напротив меня застыл мальчик лет 5, держащий за руку своего дедушку. «Не стыдно?» Старик демонстративно сплевывает себе под ноги и тащит внуку за руку прочь. «Позорник!» Я коротко пожимаю плечами, смываю шампунь и сушу голову под сушилкой для рук, стоя возле зеркала, причесываюсь, потом переодеваюсь в новые вещи. Старую одежду засовываю в мусорный контейнер, она больше не понадобится. Выхожу из кабинки и направляюсь к выходу. «Заросший в обносках». Тот самый охранник что-то объясняет своим коллегам, их собралось аж трое. «Уверяю, он украл вещи, поэтому, как выйдет, вяжем». Я прохожу мимо них, охранники смолкают и кланятся в знак уважения. «Хорошего отдыха, господин». Коротко киваю в ответ. «Теперь я готов к встрече».